Навигаторы Астропад Ультио, оставшиеся в одиночестве, в обезглавленной туше судна, переговорили друг с другом способом, крайне нехарактерным для категории, к которым они принадлежали, при помощи слов. Тем, что их объединяло, было осознание общей цели. Протокол «Безнадежность», известная обоим кодовая фраза команды, реакция на которую была однозначной. Сразу же после получения подобного приказа им предписывалось покинуть зону операции и следовать через варп-пространство заранее заданной серией переходов. Они не должны будут останавливаться, пока не лягут в дрейф под светом звезды Сол. Миссия была закончена, прервана. Огонь орудий создавал вокруг судна ореол подсвеченного пространства. Корабль рвался к пороговому значению критического импульса, а в пустоте впереди формировались первые намеки на варп-портал.